Поначалу Иван разбирал все по порядку. Гипноусилители мембранные в одну сторону, нейтрализаторы в другую, усыпители одноразовые – третью, антигравитаторы миниатюрные быстрого действия – в четвертую. Но ему это надоело, и он, расстегнув скрытые карманы на икрах, бедрах, предплечьях, груди, напихал в них всякой Серегиной всячины, не запоминая даже, где что лежит. Потом ему пришлось стаскивать с себя комбинезон со всем содержимым и натягивать на тело бронепластиковую кольчугу, снова облачаться в комбинезон, накладывать предохранительные гибкие пластины, зашивать гигроиглой швы, разрезы молний. Закончив и с этим делом, Иван попрыгал. Все было прилажено и подогнано на совесть, не тряслось, не дергалось, не мешало. Но он почувствовал себя тяжелее, самое меньшее – на полпуда. Вспомнив про подарок Хука-образины, он отвинтил задвижку внешней привязки, выкатил тяжеленный свинцовый ящик, сохранявшийся на эрте, видно, с незапамятных времен, долго возился с замком, но достал-таки массивный, почти неподъемный плазменный резак, авось и он пригодится. Резак положил в кресло, сам пошел обряжаться в скафандр. Процедура эта была непростой и нудной. Иван не любил ее. Да куда денешься? Надо было полностью себя подготовить к встрече с чужаками. Он знал точно, что эта встреча состоится. И еще он знал, что, скорее всего, ему не придется предпринимать каких-то особых мер для ее осуществления. Непонятным чутьем он чуял. Чужаки заявятся сами, как в тот раз. Минут 8 ушло на возню со скафандром, но теперь Иван был экипирован почти полностью. Титанопластиковая 6-миллиметровая ткань облегала его тело, покрывая собой кольчугу, комбинезон, пластины и все прочее. Голову полностью закрыл округлый твердый шлем с секторной прозрачностью. Такой шлем мог выдержать вес динозавра и не смяться. Его не брал плазменный резак, не говоря уже о лучеметах, пулеметах и прочих ручных трещотках. Локаторы работали на пределе. И Иван не боялся, что его застигнут врасплох. Он знал, что если и удастся чужакам подкрасться на 2-3 тысячи километров к капсуле, то и в этом случае у него будет минута, не меньше. Как бы ни старая и изношена была капсула, но ее изготовили в 25 веке от Рождества Христова. Она была значительно совершеннее и неприступнее, чем тот жалкий кораблик, на котором рискнули отправиться в странствие его родители, заброшенные вселенскими катаклизмами в непостижимую для их времени даль. Нет, автоматика капсулы не подпустит чужаков. Он заварил швы скафандра плазмосваркой и принялся увешивать себя боеприпасами. Зарядные вставки лучемета распихал по поясному карману, обоймы парализатора и ручных дезинтеграторов засунул в набедренные кобуры ячейки. Обмотал вокруг груди пулеметные ленты, два магазина со свернутыми, повесил за спину, туда же перекинул блок обеспечения, подошел к бортовой машине, подключился к ней. Системы жизнеобеспечения работали в нужном режиме. Но он подзарядил их, ведь могло случиться и так, что он пробудет в скафандре месяц, а то и все три. В такой ситуации не следовало пренебрегать даже самой последней мелочью. Иван это знал по опыту. Ему бы не пришлось 2 недели на Гадре провести в обществе звероноидов, если бы он тогда не поленился прихватить с базы парочку баллончиков со сжиженным озоном. Он еще долго возился, минут 40, прежде чем не прекратил свое нудное и утомительное занятие. Снова попрыгал, все было в норме. Лишь весу еще на полпуда прибавилось. Но для тренированного и отдохнувшего тела это было не столь серьезно. Иван согнул колени, подпрыгнул до потолка, перевернулся дважды в воздухе и упал на руки, спружинил, постоял немного, проверяя, не отвалилось ли что, не отстегнулось ли. Нет, все было в полнейшем порядке. Он прошел на руках к стойке, запрыгнул на нее с пола, не меняя неудобной позы. Потом спрыгнул на пол, повалился на бок, несколько раз перевернулся вокруг оси, все держалось. Ничто не мешало. И он резко вскочил на ноги, взял в левую руку плазменный резак, с усилием поднял его над головой, потом еще и еще раз. Подача кислорода в шлем сразу увеличилась, Все сочленения скафандра послушно свертывались и развертывались. Сама ткань была словно невесомой. Он решил, что хватит. Все и так подогнано, прилажено. Он уселся в кресло. Уставился на приборы. Табло показывало, что кроме зияющего зева воронки, ничего подозрительного, опасного поблизости не было. Иван расслабился. И минут 20 предавался психотренингу. Потом разом встряхнулся, протянул руку к клавишному пульту. Надо было поближе подойти к черной дыре, заглянуть хотя бы с краешку в ее утробу. Чего сидеть выжидать? И Иван почти уже нажал нужную клавишу, но вдруг вспомнил про возвратник. Лицо его исказилось гримасой. Черт бы побрал всех и все. Теперь снова придется разоблачаться чуть ли не догола, привешивать на руку, подмышку этот проклятый возвратник, чтобы ему рассыпаться на молекулы. Ивану было страшно даже подумать об этой утомительной двойной процедуре. Но что делать? Надо было вставать и идти к сейфу. Без возвратника вообще все его труды были бы напрасными. Без возвратника можно хоть сейчас взять резак и навести струю себе на грудь, чтобы погибнуть сразу без мучений. Относительно без мучений. Да, хочешь не хочешь, надо вставать. Иван уже чуть подался вперед, руки его уперлись в подлокотники, но в последний миг произошло нечто совершенно непонятное, неожиданное, раздался дикий скрежет и ляск, будто капсулу раздирали грубо и беспощадно, разрывали ее с чудовищной силой на части. Давление резко упало, и Ивана вместе с остатками воздуха чуть не выбросило наружу. Он мертвой хваткой вцепился в подлокотники, удержался в кресле. Все у него внутри похолодело, со лба потек холодный пот, затылок оцепенел.